Между нами оставалось настолько ничтожное расстояние, что я слышала, как бьется его сердце, чувствовала знакомый, пряно-древесный аромат его одежды. Больше всего на свете мне хотелось сейчас, чтобы он сделал первый шаг и привлек меня к себе. «Из-за тебя мои родители бежали из Итарии», — хрипло проговорила я, решив припомнить все прегрешения Себастьяна передо мной и моей семьей, и таким образом разбудить в себе знакомое чувство ненависти к нему. «Из-за тебя меня лишили дворянства». «Твой отец контрабандист, Трикс». Себастьян мягко положил палец к моим губам, заставляя замолчать. «Что мне следовало сделать, когда открылась его афера с Грядием? Демонстративно закрыть глаза на то, что он долгие годы обворовывал казну? Кстати, учти, я обошелся с тобой намного легче, чем требовалось по закону. Намного. В любой другой стране тебя сослали бы на рудники, заставив отрабатывать долги семьи. И ты потеряла бы не только дворянство, но даже фамилию». «То есть я должна быть еще и благодарной тебе?» — с сарказмом спросила я, пользуясь тем, что Себастьян опустил руку, позволив мне вновь говорить. «Элементарного спасибо будет вполне достаточно». Себастьян пожал плечами. «Впрочем, я не настаиваю. Просто перестань представлять меня бесчувственным чудовищем, поломавшим тебе всю жизнь». «А как еще назвать человека, способного ударить девушку?» — зло осведомилась я. «О, небо! Опять ты об этом!» Себастьян закатил глаза и затряс головой. Затем тяжело вздохнул и нарочито ласковым тоном, словно говоря с несмышленым ребенком, принялся растолковывать мне. «Трикс, право слово, если бы я знал, что ты запомнишь мою пощечину, то скорее бы отрубил себе руку. Сколько раз я еще должен извиняться? Или мне встать на колени перед тобой? И потом, прости, но я искренне не понимаю, чем мой поступок хуже действий твоего ненаглядного жениха. Да, я ударил тебя, будучи совершенно уверенным, что ты не запомнишь этого. А он, в свою очередь, убежденный в том же самом, несколько раз вырезал на твоих запястьях знаки подчинения, чтобы призвать духов. Хочешь сказать, что боль, причиненная им твоему телу, была меньше, чем боль, причиненная мною? Ой, сомневаюсь что-то». Я совершенно растерялась. Одно дело было переругиваться с язвительным и колким типом, каким обычно представал передо мной Себастьян. От таких перебранок я даже получала своеобразное удовольствие. Но теперь я не знала, что сказать. Все заготовленные слова мигом вылетели из головы. Как оказалось, куда сложнее иметь дело с серьезным Себастьяном, переставшим отпускать свои вечные сомнительные шуточки. А в следующее мгновение Себастьян поцеловал меня. Точнее, именно поцелуем это было назвать сложно. Просто наши губы на какую-то неуловимую секунду соприкоснулись, и он тотчас же отпрянул, словно сам испугался того, что произошло. Со стороны это выглядело так, будто на какое-то мгновение он потерял равновесие. «Рядом с тобой мне становится все тяжелее держать себя в руках», — с неожиданной досадой проговорил он, не дожидаясь, пока я разражусь возмущенной тирадой, и отошел прочь. Я ошарашенно хлопала ресницами, пытаясь собрать мысли воедино. Как-то не так я представляла себе визит в дом Себастьяна. Пожалуй, куда с большим удовольствием я переколотила бы всю посуду в его доме, не пожалев даже коллекцию ольгетского фарфора. А теперь даже не знаю, как реагировать. Вроде бы надо возмутиться, однако, с другой стороны, как ни прискорбно осознавать, но даже жалко, что продолжение не последовало. «И что мне теперь делать?» — тихо спросила я, уже давным-давно растеряв весь свой боевой запал и не представляя, как завершить эту встречу. «Ты меня спрашиваешь?» Себастьян удивленно обернулся. «Трикс, это твоя жизнь. Что хочешь, то и делай. Единственное ограничение – из Арилья без моего позволения не выезжай. Пожалуйста, а то ведь точно отшлепаю». «А тебе не кажется, что подобное положение дел унизительно?» Я недовольно фыркнула, наконец-то ощутив возрождение такой знакомой и долгожданной злости. «Себастьян, я свободный человек и имею право делать все, что захочу. Какого демона ты вздумал что-либо мне запрещать?» «Ты невнимательна сегодня», — укоризненно цокнул языком Себастьян и сел в ближайшее кресло. Удобно вытянулся в нем, глядя на меня снизу вверх. «Трикс, я вновь повторяю. Твое вынужденное ограничение свободы имеет совершенно иные причины, чем тебе кажется». «Да?» – нарочито удивилась я. «То есть ты не выпускаешь меня из Арильи не только потому, что знаешь о моем намерении никогда сюда больше не возвращаться?» «Не только», – подтвердил Себастьян. «И даже не из-за того, что тебе стало слишком много известно о моем прошлом. Главная причина – я не желаю выпускать из рук сумеречного мага. Людей с подобным даром слишком мало, чтобы разбрасываться ими». «Что?» Я недоуменно нахмурилась. «О чем ты говоришь?» «Не о чем, а о ком». Себастьян усмехнулся. «О тебе, конечно. Или уже забыла свои приключения в доме семейства Криас? Помнится, меня весьма удивило, когда ты вдруг материализовалась посреди моей комнаты в виде белесого облачка и взмолилась о помощи». «Но это произошло случайно», – я покачала головой. «Нейн Винсент говорил мне о том, что я одной ногой стою в сумеречном мире, однако я так и не поняла, что это значит. И потом, я не сомневаюсь, что так вышло из-за неудачного ритуала некромантии. Так сказал Седрик, когда во мне осталась какая-то ничтожная частичка души покойного некроманта, убитого некогда Валенсией. Полагаю, это легко исправить». «А я боюсь, что это невозможно исправить». Себастьян закинул ногу на ногу. «Более того, я безумно рад, что так случилось. Хоть какая-то ошибка Седрика принесла пользу». «И что все это значит?» Я подошла ближе и после недолгих колебаний тоже опустилась в кресло, расположившись напротив Себастьяна. «Ну ладно, будем вести светскую беседу, раз уж скандал у меня не получился». «Сумеречный мир – это тонкая граница между миром мертвых и живых». Себастьян любезно наполнил мою чашку из кофейника, который все это время подогревался на небольшой жаровне. «На самом деле, я уверен, что талант имелся у тебя и раньше. Более того, могу поклясться, что твой дар гадалки был обусловлен именно этими способностями. Видишь ли, Трикс, сумеречный маг – это идеальный проводник. Он улавливает мысли, образы, желания. Заметь, лучше всего тебе удаются предсказания тогда, когда пришедший клиент сам знает, что хочет услышать. Полагаю, в такие моменты ты просто неосознанно читаешь мысли». Я невольно вспомнила вчерашнее гадание. Забавно, а в чем-то Себастьян прав. Когда я пыталась погадать на будущее себе, то ничего не получилось. А вот когда раскинула карты для Седрика, то узнала про его назначение и скорый отъезд. «Мое мнение подтверждает и то обстоятельство, что ты великолепный медиум», — продолжал тем временем Себастьян. «Не говорю уж о том способе, при помощи которого ты предупредила отца о ловушке. Уже тогда я понял, что ни в коем случае не должен выпускать тебя из виду». «Почему же тогда ты сказал, что я интересую тебя именно как гадалка?» С нескрываемым удовольствием пригубила горячий ароматный напиток, сваренный с добавлением корицы и ванили. «Я хотел убедиться, что не ошибаюсь в своих предположениях», — ответил Себастьян. «Благо, что возможность представилась достаточно скоро. Вспомни хотя бы подвеску. Кстати, почему она не на тебе?» От столь непринужденного и одновременно наглого вопроса я едва не подавилась. Осторожно поставила чашку на стол и лишь тогда позволила себе гневный взгляд в сторону Себастьяна. «Вообще-то, после твоего отвратительнейшего поведения и того, что ты позволял себе ранее, у меня нет ни малейшего желания использовать вновь эту вещь!» Возмущенно отчеканила я. «Предпочитаю, чтобы мои сны опять целиком и полностью принадлежали мне!» «Но я ведь извинился!» С искренним удивлением воскликнул Себастьян и пообещал, что подобного больше не повторится. «Свежо предание, довериться с трудом!» – пробурчала я. «Нет уж, хватит с меня пока потрясений. Желаю хотя бы ночью отдыхать от твоего присутствия». Судя по всему, у Себастьяна на языке так и вертелось какое-то язвительное замечание. Это было видно потому, как хитро заблестели его глаза, но в последнее мгновенье он с явным усилием передумал. «Ладно, замнем пока», – великодушно предложил он. «Речь, в общем-то, не о наших тайных встречах, а о том, в каком виде ты являлась на них». Кровь резко прилила к моим щекам, когда я вспомнила тот наряд, в котором предстала перед Себастьяном в наш первый разговор. Еще бы, забудешь его. Даже невольницы в гареме прилийского правителя одеваются более пристойно. «Спасибо, что хоть какую-то одежду мне для этого предоставил», — хмуро заметила я. «А то с тебя бы сталось». «Демоны! А ведь об этом я не подумал!» С досадой фыркнул Себастьян. «Действительно, стоило бы тогда представить тебя обнаженной. Интересно было бы понаблюдать, как бы ты стала выкручиваться из этой ситуации». Я настороженно молчала, не понимая, издевается ли он или говорит серьезно. Нет, определенно, с ним совершенно невозможно нормально общаться. Даже нескольких минут продержаться не может, чтобы вновь не начать меня раздражать. «Когда ты сердишься, то очень забавно хмуришься». Неожиданно рассмеялся Себастьян, видимо, позабавленный моей красноречивой гримасой. «Ладно, Трикс, только не обижайся, честное слово, больше не буду». «Выполнение обещаний явно не твоя сильная сторона», – съязвила я. «Просто рядом с тобой я теряю голову и начинаю делать глупости», – признался Себастьян, глядя на меня большими наивными глазами. Я опять насупилась. Вот как с ним разговаривать? Никаких нервов не хватает. «Давай лучше вернемся к сумеречным магам», – предложила я, поняв, что этак мы можем проговорить еще пару часов и ни к чему в итоге не прийти. «Да, давай», – легко согласился со мной Себастьян. «Что тебя еще интересует?» «В чем вообще заключается мой якобы дар, и почему ты считаешь его настолько ценным?» На одном дыхании выпалила я. «А ты еще не поняла, в чем твоя ценность?» Себастьян вздернул брови. «Трикс, милая, ты способна подслушать любого на расстоянии, и никакие чары тебе не помешают сделать этого. Более того, расстояние для тебя ничто. Плюс способность чтения мыслей, пусть пока и неосознанная. Да ты же идеальная шпионка. Если захочешь, то без проблем узнаешь любой секрет, подслушаешь любой разговор и беспрепятственно улизнешь от любой погони». «Подожди!» – взмолилась я, особенно заинтересовавшись последним пунктом. «Как это улизну от погони?» «Ты услышала ровно то, что я хотел сказать». Себастьян флегматично пожал плечами. «Подумай, как мне удалось так быстро попасть в дом семьи Криас? Между поместьем и Орильей был не один десяток миль, а между тем я преодолел их с немыслимой скоростью». Я невольно вспомнила слова Нейна Винсона о том, что если я стою в сумеречном мире лишь одной ногой, то Себастьян давно и прочно обосновался в нем обеими. Вот значит как. Получается, у него тот же дар, что и у меня, если, конечно, он говорит правду, а не вешает мне лапшу на уши. Получается, если я начну развивать свои способности, медленно начала я, силясь понять, в чем же скрывается подвох. Именно так. Перебил меня Себастьян, не дожидаясь, когда я завершу фразу. Рано или поздно, но мой запрет покидать Итарию для тебя потеряет всякий смысл, поскольку ты без проблем обманешь даже самую надежную, приставленную к тебе охрану, и обойдешь посланную погоню. Разве не заманчиво? Нет, теперь я абсолютно перестала понимать Себастьяна. К чему он рассказывает мне это, Неужели не осознает, что отныне я все свое свободное время буду посвящать развитию своего дара? Просто так, чисто из упрямства и вредности, чтобы одна слишком самоуверенная личность больше не думала, что имеет право распоряжаться моей жизнью. Заманчиво, согласилась я, глядя на Себастьяна в упор. Даже очень. Я так и знал, что ты заинтересуешься. Лукаво усмехнулся тот, подлив мне еще кофе. В общем, Трикс, твоя свобода в твоих руках. Чем быстрее научишься управлять своим даром, тем скорее получишь возможность воссоединиться со своим ненаглядным женихом.